У Б.С. на корабле был лишь один друг, с которым он не боялся быть откровенным, потому что тот тоже мечтал бежать при первом удобном случае. Это был латыш из Риги, специалист по обработке рыбы. Когда они застряли в тумане у датского берега, латыш пришел к нему в каюту и шепотом, хотя дверь была заперта, и кроме них двоих никого в каюте не было, предложил бежать сейчас. Латыш все предусмотрел. Отнес на корму два спасательных пояса и веревку, по которой они бесшумно спустятся вдоль бортов в воду. Ничто не могло помешать побегу. Шансы на удачу были 99 из 100. Б.С. смотрел на бледного, взволнованного латыша и лихорадочно обдумывал решение. «Выйдем на берег. Обнимемся и стукнемся задом об зад. Кто дальше прыгнет?» — возбужденно шептал латыш. «Ты в Израиль, я в Америку. Будем в гости друг к другу ездить. Мы же с тобой как родственники станем». «Беги один», — сказал Б.С. «А ты?» «Не могу». «Трусишь?» «Нет». «Не могу бросить в беде жену и сынишку. Я спасусь, а их оставлю?» «Не могу. Меня совесть загрызет». «Я ведь тоже оставляю жену», — затормошил его латыш. «И двоих детей, и мать с отцом, и братьев ради свободы. А с ними что будет? Ты подумал?» «Они благословили мой шаг!» «Вот ты и давай, с Богом! Я прикрою тебя, прослежу, чтобы никто не помешал, а ты без жены и сына ни шагу не сделаю!» Б.С. остался на корабле, и латыш тоже. Один бежать не отважился. Весь рейс он избегал встреч с Б.С., а когда натыкался, отводил глаза. Дома, когда вернулись из рейса, латыш вступил в партию и стал быстро делать карьеру. А Б.С. закрыли визу за границу и списали с корабля. Заложил ли его латыш, или это было просто совпадением, он до сих пор не знает. Латыш сейчас занимает в Риге высокий пост, а Б.С. сидит в Нью-Йорке без жены и сына. Б.С. стал в Ленинграде одним из главных диссидентов. Советская власть терпела, да и упекла его в тюрьму. Тут начались протесты во всем мире. Тогда выпустили в Израиль его жену с сыном, а его оставили за решеткой. Жену в Израиле встретили как национальную героиню, чуть ли не на руках носили, из почтения к ее храброму мужу. Он отсидел 2 года, и после очередной волны демонстраций в разных странах и битья стекол в окнах советских посольств его, наконец, отпустили. В Израиле его ожидал сюрприз. Жена не дождалась его и вышла замуж. У сынишки был отчим, которому Б.С. сначала хотел сломать шею, но потом раздумал, чтобы не попасть из советской в израильскую тюрьму и доставить удовольствие русским антисемитам. Уехал в пустыню Негев, стал хирургом в больнице. Работал много. Пациентов хоть отбавляй. Все больше те, кто на арабских минах подрывались. А в Йом-Кипурскую войну оперировал солдат на голландских высотах в полевом госпитале и сам был контужен сирийским снарядом. Когда в нашем доме его как-то спросили, какие у него впечатления от этой войны, он съязвил: было слишком шумно. Потом пояснил насторожившимся слушателям: столько евреев в одном месте. Чем вызвал подозрение в антисемитизме. И тогда успокоил щепетильную еврейскую аудиторию: такого количества танков на такой малой площади не было ни в одной из войн. 3000 танков с обеих сторон чуть не скребли друг друга бортами и цеплялись стволами орудий, да еще умудрялись стрелять. А над ними носились зад и вперед тяжелые снаряды дальнобойной артиллерии и падали, как раз там, где живые люди лежали. От шума из ушей текла кровь, и до сих пор я слышу плохо, если хорошенько не поковыряю пальцем в ухе. И раздражался громким смехом, отчего мы начинали теряться в догадках, шутит он или говорит всерьез. С его горячим темпераментом и с еврейской привычкой во всем докапываться до истины, он и в Израиле нажил себе кучу врагов, особенно среди высокого начальства, к которому Б.С. никогда не испытывал особого почтения. За его спиной местечковые обыватели стали распускать шепотки, что он советский агент, засланный в Израиль с подрывной целью. И тогда он расплевался с исторической родиной и с одним чемоданом в руках и очень тощим кошельком приземлился в Нью-Йорке, чтобы сдать тут экзамены с американским дипломом в кармане, загребать деньги лопатой и хотеть им как-то окупить все потери, которые он понес, став еврейским диссидентом в России. «В Нью-Йорке. Он познакомился с моей мамой совершенно случайно по телефону. Бывает же такое. Мама позвонила своей подруге, а там сидел он и взял трубку. Мама влюбилась в его голос. Потом переехал жить к нам, что было выгодно и нам, и ему. Мы оплачивали счета пополам и засел за учебники с утра до ночи, зажав уши руками и бормоча американские названия всяких медицинских слов». Первый раз он экзамен провалил, не удалось взять штурмом сходу. 2 дня пил, как русский матрос, сошедший на берег, а на третий снова сидел за столом, зажав ладонями уши и повторно зубрил с самого начала, чтобы еще раз попытать счастье на экзаменах. В перерывах он или спал с мамой, или подтрунивал над ней, порой доводя до слез. Со мной поначалу был нейтрален, почти не замечал, как комнатную собачонку, которая не лает и не болтается под ногами. Я, вернувшись из школы, закрывалась в своей комнате и выходила, лишь когда он меня звал обедать. Поев, я вежливо благодарила, мыла посуду и снова исчезала за своей дверью. Потом я и сама не заметила, как весь мир для меня сошелся на нем. Я летела из школы домой, чтобы поскорее увидеть его. Когда он сидел с гостями, следила только за ним и при этом страшно боялась, что кто-нибудь заметит. К счастью, заметил только он сам и стал относиться ко мне все теплее и теплее. Взгляд его становился трогательно нежным, когда он смотрел на меня. Это был не отцовский взгляд, а мужской, такой мужской, что я не находила себе места от незнакомого чувства, охватившего меня. За очень короткий срок моей жизни в Америке я сменила 3 школы. Это уже достаточно, чтобы у такого впечатлительного ребенка, как я, мозги свихнулись набекрень. Да при том, что учиться приходится не на родном русском языке, а на английском, который я хоть неплохо знаю, но он все же чужой. Думать-то я думаю по-русски, значит, все приходится в уме переводить, а это очень большая нагрузка на хилые мозги нервного, впечатлительного ребенка. Но главное не в этом. За этот жутко короткий срок меня ткнули носом в 3 абсолютно разные стороны жизни Америки, как в 3 разные, к тому же еще враждебные государства. Не получи я советской закалки в раннем детстве, я бы не выдержал.